либо брал из известных сказок. Но рассказывал ли он свое или пересказывал, манера изложения была столь исключительно его собственная и живая, что она восхищала детей. Его самого забавляло, что он может дать своему юмору такой свободный выход. Рассказ не умолкал, богато приправленный знакомыми детям оборотами речи и фактами, которые туда подходили. Даже самую сухую фразу он мог сделать живой. Он не говорил «дети сели в повозку и поехали», а «ну вот, уселись они в повозку, до свидания, папа, до свидания, мама, кнут щелк-щелк и покатили. Эх ты, ну!» Тот, кто потом слушал, как он читает свои сказки, лишь очень слабо представлял себе своеобразный успех подобной декламации в детском кругу. Колин дает понять, что именно успех Андерсена у детей, да и у взрослых, способствовал признанию его первых сказок. Таким образом, Андерсен нашел философский камень там, где меньше всего ожидал. Он очень любил детей, но вовсе не собирался становиться детским писателем. И все же именно маленькие читатели подсказали ему ту необычную форму повествования, которая для него лучше всего подходила, и открыли ему дорогу к славе. Но одно дело рассказать историю живым, присутствующим слушателям, а другое — сформулировать ее письменно. Собираясь впервые издать сказки, он столкнулся с большой трудностью. Как перевести живость устного рассказа в написанные слова? Ему нужно было создать новый письменный язык. Триумф его гения состоял в том, что это ему удалось. И удалось сразу. Первый же сборник сказок, вышедший весной 1835 года, означал, хотя Андерсен не подозревал об этом, поворот в его творчестве и поворот в истории датской прозы. Он победил дважды. Без колебаний ввел в печать разговорный язык со всеми его непоследовательностями в логике и синтаксисе и искоренил все слова и выражения, особенно абстрактные, которые употребляются только взрослыми, сделав язык простым и конкретным. Насколько основательно он работал, можно увидеть, сравнив «Призрак» 1829 года с его переработанным вариантом «Дорожный товарищ» 1835. В первый же год он выпустил сразу два сборника сказок. Но, к сожалению, нельзя сказать, что копенгагенская критика оценила это новое литературное начинание. Широко известный и респектабельный ежемесячник литературы не уделил им ни строчки. А из двух рецензий на сказки в других местах в одной говорилось, что пытаться передать письменно живой устный рассказ невозможно. Другой утверждал, что хотя сказка «Цветы маленькой Иды» очень мила, а «Огниво» довольно остроумно, детям, собственно, не стоит давать в руки подобное чтение. Через сказки им никоим образом не сообщались полезные знания о природе и человеке. Сказки только наполняют их воображение фантастическими представлениями. А в сказках господина Андерсена дети тем более напрасно будут искать вдохновение. Никто ни на секунду не возьмется утверждать, что у детей обостряется чувство приличия, когда они читают про принцессу, едущую во сне на спине у собаки в гости к солдату, который ее целует. А потом она сама, проснувшись, рассказывает об этом красивом происшествии, как об удивительном сне. Или что у них обостряется чувство порядочности, когда они читают про крестьянку, которая в отсутствии мужа сидит за столом вдвоем с пономарем. Или что обостряется уважение к человеческой жизни, когда они читают о том, как большой Клаус убил свою бабушку, а маленький Клаус его, словно быка, зарезал на бойне. Сказка о принцессе на горошине кажется автору этих строк не только неделикатной, но даже непростительной, поскольку ребенок может сделать из нее ложный вывод, будто столь высокая дама всегда должна быть такой чувствительной. Ингеман был менее строг, но считал, что Андерсен мог использовать свое время с большей пользой, и он был не одинок в своем мнении.